конце 1935-го, начале 1936-го годов судили по-сталински. Корчагина пишет Калинину, что угрозы следователя Когана принудили ее признать обвинение, а затем она без суда была сослана в Соловецкий лагерь. К письму приложено заключение особо уполномоченного НКВД Луцкого, которое гласит, что А.Г. Корчагина проходит по делу о контрреволюционных террористических группах в правительственной библиотеке, в комендатуре Кремля и других. Резолюция всесоюзного старосты лаконична. Отклонен. Калинин, 8.3.36 года. Следует добавить, что в то время многие считали, что Аллилуева не покончила с собой, а ее застрелил Сталин в приступе гнева, не захотев больше терпеть своенравности жены, имевшей твердый характер. И эта версия не выглядит нереальной, учитывая моральный облик вождя. У него ни разу не дрогнула рука, не шевельнулась мысль, когда он отправлял на гильотину беззаконие своих друзей, товарищей по политбюро, боевых соратников по гражданской войне, близких родственников. Нельзя, конечно, исключать и того, что Надежда Сергеевна не просто устала от бессердечия мужа, но и выразила таким трагическим способом свой протест против того, что знала. Среди личных тайн, а их немало, одна связанная со старшим сыном Яковом. По ряду свидетельств есть основания полагать, что делались одна-две попытки организовать побег из плена старшего лейтенанта Якова Джугашвили.